Глава 4. Казненный. Карнавале. Ближе, чем братья. Великая истина, которую рано или поздно должны принять все живые существа, заключается в том, что жизнь конечна, что энергию, которую они черпают во вселенском источнике, однажды придется вернуть. Эту истину апотекарий Фаби считал лишь следствием плохого воображения. Жизнь была такой же движущей силой, как любая другая. Как электричество, как варп-огонь. И стоило лишь убрать из уравнения абсурдные понятия морали, добра и зла. Как вопрос восстановления этой силы переходил в область обычной биоинженерии. Его лаборатория на Андронике была местом чудес и откровений. Местом, где секреты жизни и смерти и тонких границ между ними скрывались скальпелем и обнажались перед его могучим интеллектом. Она представляла собой лабиринт извилистых проходов, куполообразных залов для вивисекции и герметично закрытых комнат со смотровыми отверстиями из армированного стекла, через которые можно было наблюдать за гротескными кошмарами внутри. Жизнь здесь создавалась, трансформировалась и уничтожалась. Чтобы иметь возможность проводить эксперименты над живой тканью и еще дышащими существами и трупами, Фаби устроил в своем логове склад опытных образцов человеческого, сверхчеловеческого и ксеносского происхождения. Вооружившись отполированными стальными лезвиями, он мародерствовал на полях сражений недавно зародившегося восстания и в итоге собрал алхимическую коллекцию из вещей жутких, священных и божественных. Парагеноиды, извлеченные из живых и мертвых на Истване-5 и призматике, дали Фабию генетические мастер-ключи к 7 из имперских легионов, последовательности кодов, которые помогут ему сделать его величайшее открытие – разгадать тайны самого императора. Криозамороженное тело, лежавшее перед ним, отвлекало от этой задачи, однако и оно было важно. Тело выглядело грубым и нескладным, но Фабий уже работал над ним ранее. Перенаправлял синаптические рецепторы, чтобы при малейшем намеке на боль в мозге объекта возникал взрыв удовольствия. Теперь внутреннее устройство тела было столь изящно, что биологи с культомеханикум при виде него зарыдали бы от ужаса и восхищения. В операционном зале клубился ледяной туман. Мощные холодильные установки, пыхтевшие и рычавшие под металлическим настилом, убили все тепло. Сконструированный специально под него хирургион сидел на плечах, словно любопытный наблюдатель. И его причудливые, многосуставчатые лапы метались вокруг Фабия, то ушивая кровоточащие сосуды, то прижигая открытую вену, так что казалось, будто они наделены собственным разумом. Эти щелкающие отростки были ловчее его настоящих рук, но он получал удовольствие, ощущая мягкие влажные ткани раскрытого тела под осязательными элементами перчатки. Фабий был облачен в доспех, подогнанный под его сухопарую фигуру, и усиленный в поясе и плечах, чтобы лучше нести вес хирургиона. В дополнительных отсеках и наручах индивидуальной работы скрывались многочисленные инструменты, предназначенные для пыток и лечения. С плеч спадал длинный грязно-белый плащ, подол которого был заляпан пятнами крови. Жидкие волосы, бесцветные и безжизненные, висели спутанными прядями, и на исхудавшем от плохого питания лице блестели черные, как смоль, глаза. Сухой язык, порой пробегавший по безгубому рту, делал его похожим на ящерицу, пробующую воздух. «Ты до сих пор не закончил?» – произнес голос из дальней части лаборатории, но Фабий не обернулся, продолжая работать. «Легион вот-вот начнет сбор для высадки на поверхность». «Они уже улетели», – сказал Фабий. «Железный владыка скоро будет принимать в гостях фениксийца и его безупречное воинство». «Я должен быть с ними. Ты обещал, что я буду с ними». Фабий пожал плечами. «Появились более важные дела», — сказал он. «Будь благодарен, что я вообще тобой занимаюсь. Если бы выбор стоял за мной, я бы позволил тебе умереть». «Я и умер», — Фабий отмахнулся. Тонкости семантики его не интересовали. «Жизнь, смерть, слова. Жизнь — это просто механический процесс, а тело — машина, которую можно запустить заново, когда ее движущая сила иссякает. Тебе легко рассуждать, апотекарий. Не ты мертв. И не ты. Впрочем, если продолжишь отвлекать меня, я могу это исправить. Примарх убьет тебя. О, какая ирония! Нас казнят одним мечом!» – засмеялся Фабий. Голос умолк, что удивило Фабия, но это давало ему шанс продолжить работу в тишине. Разрез был предельно аккуратен. Меч был так остр и ударил с такой силой, что ткань в сущности оказалась повреждена только в месте этого разреза. Завершающий удар совершенной точности. Такой мог нанести только примар. «Почему вообще так долго?» – спросил голос. И Фабий заскрипел зубами в ответ на подразумевающееся обвинение в медлительности. «Разве ты не лучший в своем деле? Или это было просто пустое бахвальство?» Фабий удержался от язвительного замечания и подавил желание выместить раздражение на лежащем перед ним теле. Он просто сказал: «Все пучки нервов в основании шеи были рассечены, и поверь мне, если я соединю их неправильно, последствия будут отнюдь неприятны. Я переживу боль». «Придется пережить», — пообещал ему Фабий, — «невыносимую боль. Ты узнаешь боль, подобной которой еще не испытывал, и восторг сведет тебя с ума. Каждое мгновение жизни, что я тебе дарю, будет симфонией боли и удовольствия. Полагаю, ты будешь с равной силой ненавидеть меня и боготворить. Фабий, знай, что я всегда тебя ненавидел». Фабий повернулся к говорившему и ухмыльнулся. Это была порочная улыбка черепа, который знает, что живые скоро станут такими же, как он. «Ты впустую растрачиваешь на меня свою ненависть», — сказал Фабий. «Меня слишком мало заботит факт твоего существования, чтобы она что-либо для меня значила. И моего времени требуют куда более важные вещи, чем это лоскутное уродство. Когда-нибудь я тебя убью». «Не убьешь», — сказал Фабий. «Ты заносчив. А ты глуп. Подумай о всех тех ощущениях, что ждут тебя. О зовах плоти и крови, которые предстоит утолить. Представь лучи славы, в которых тебе не доведется искупаться, если выведешь меня из себя, и я тебя убью. Сам примарх приказал тебе восстановить меня». Голос почти взмолился. «В приступе беспричинного раскаяния», — ответил Фабий, вновь склоняясь к своей работе и нетерпеливо щелкая хирургионом. «О чем он, должно быть, уже сожалеет?» «Нет, друг мой, не сомневайся. Если ты умрешь здесь, никто не будет по тебе скорбеть. Твои братья-капитаны уже плетут интриги, рассчитывая занять твое место. Я вернусь, став сильнее и могущественнее, чем когда-либо». «Вернешься», — согласился Фабий, поворачивая спиной к источнику голоса. «А теперь замолчи и дай мне спокойно поработать». В дальнем углу темной лаборатории, на закрепленных вертикально хирургических спицах, питательных трубках, кровеносных сосудах, электрокортикальных стимуляторах и охлаждающих спиралях, не дававших мозгу умереть, восседала отрезанная голова. Голова и тело должны были быть едины, но их разделило одним ударом золотого меча, принадлежащего Фулгриму. Отрезанная голова смотрела, как Фабий работает над ее мертвым телом, и мечтала о том, каким разнообразным мучениям подвергнет апотекария.